Мне налили лимонаду, и какая-то барышня с красными губами поила меня из стакана. Хозяйка подала мне на серебряной тарелке печенье из взбитых белков, и какая-то девушка в совершенно белом платье совала мне его в рот. Пышная барышня с копной светлых волос держала надо мной гроздь винограда, и мне надо было бы только отрывать ягоды, а она в это время смотрела мне в закатившиеся глаза. Поскольку все так хорошо обращались со мной, меня удивило, что они единодушно стали меня удерживать, когда я опять устремился к пианино. «Хватит уже», — сказал хозяин, которого я дотоле не замечал. Он вышел и тотчас вернулся с чудовищным цилиндром и медно-коричневым пальто в цветочках. «Вот ваши вещи». Это были, правда, не мои вещи, но мне не хотелось утруждать его снова. Хозяин сам надел на меня пальто, которое пришлось мне как раз в пору, плотно прижавшись к моему тощему телу. Какая-то дама с добрым лицом, постепенно нагибаясь, застегнула на мне пальто сверху донизу. «Итак, прощайте», — сказала хозяйка, — «и приходите вскоре опять. Вы всегда желанный гость, вы это знаете». Тут все общество поклонилось, словно так полагалось. Я тоже попробовал поклониться, но мое пальто было слишком тесно. Поэтому я взял шляпу и, вероятно, слишком неловко вышел за дверь. Но когда я шажком вышел из подъезда, на меня нагрянули небо с луной, звездами и большим сводом, и кольцевая площадь с ратушей, Мариинской колонной и церковью. Я спокойно вышел из тени на лунный свет, расстегнул пальто и согрелся. Затем, подняв руки, заставил смолкнуть свист ночи и начал размышлять. С чего это вам делать вид, будто вы действительно существуете? Вы хотите меня уверить, что в действительности не существует меня, смешно стоящего на зеленой мостовой? Но уже прошло много времени с тех пор, как ты, небо, действительно существуешь, а тебя, кольцевая площадь, в действительности никогда не было. Верно, у вас все еще есть превосходство надо мной, но только тогда, когда я вас оставляю в покое. Слава Богу, луна, ты уже не луна, но, может быть, это небрежность с моей стороны, что я все еще называю луной тебя, луна лишь по прозвищу. Почему ты уже не так высокомерна, когда я называю тебя бумажный фонарь странного цвета? И почему ты почти ретируешься, когда я называю тебя Мариинская колонна? Я уже не узнаю твоей угрожающей позы, Мариинская колонна, когда называю тебя «Луна, светящая желтым светом». Кажется, и в самом деле вам не на пользу, когда о вас размышляют. У вас убывает храбрость и здоровье. Боже, как же это, наверное, полезно, если размышляющий учится у пьяного. Почему все стихло? Мне кажется, прекратился ветер. И домишки, которые часто катят по площади на колесиках, стоят как вкопанные. Тихо, тихо. Совершенно не видно той тонкой черной черты, что обычно отделяет их от земли.